Глава 10. Мэйд сидел в уютном кресле транспорта, направляясь на вокзал Сайт-Джейнспиер. Ночь выдалась бессонная, детектив зевал и периодически тер закрывающиеся глаза. Только бы не заснуть. Только бы не заснуть. На коленях лежал планшет с открытой документальной книгой «Старики. Начало». Он полночи изучал ее, выискивая интересные подробности и факты, которые можно будет рассказать во время экскурсии. Мэйд не прочитал книгу даже на четверть, но надеялся, что этого хватит. В самом деле, не собирался же он проводить экскурсию целиком. Пару часов назад Мэйд позвонил Доссу и сообщил, что вопрос с гидом улажен. На вопрос «каким образом?» законник предпочел не отвечать. Все-таки Мэйд, пусть и немного, стыдился своего поступка. За все утро он передумал множество способов, как подменить гида. Загвоздка была в том, что Мэйд не хотел причинять серьезных неудобств этому человеку. В конце концов, он ни в чем не виноват. Поэтому Мэйд перебирал различные варианты, держа один из них, стопроцентный, в уме. Но именно этому варианту суждено было реализоваться. Мэйд набрал номер сферы по борьбе с наркотиками, не забыв подключить шифровальщика и функцию черных звонков. Через пару секунд приятный женский голос произнес: «СБН, Анила, здравствуйте. Чем могу помочь?» «У меня есть информация, что Арес Коллинз, проживающий по адресу Краис 12 и 51 улей 15401, занимается торговлей интоксом, без лицензии. В данный момент он находится дома и ничего не знает о моем звонке. Прошу принять меры». «Мистер, назовите себя». Голос Анилы стал жестче. «Я не могу этого сделать. В случае подтверждения подозрений я сам свяжусь с вами и с готовностью выступлю свидетелем. Всего доброго, Анила». И Мэйд положил трубку, не слушая последовавших возражений. Прямо сейчас законники осматривают квартиру Ареса. Когда они ничего там не найдут, Коллинз отправится в участок, где просидит как минимум до полудня, подвергаясь всевозможным проверкам. Обычная процедура при таком серьезном деле, как торговля интоксом. Будет забавно, если он действительно этим занимается. Нет, ничего забавного не будет. Просто еще один диллер сядет за решетку. А если он чист? Мэйд дал себе слово извиниться перед РСом. Если, конечно, он сможет это сделать. Безжизненный металлический голос объявил, что транспорт прибывает на вокзал через минуту. И сразу же в салоне началось движение. Пассажиры потянулись к верхним полкам, доставая сумки и чемоданы, чтобы выйти первыми. Мэйд не торопился. До встречи с его экскурсионной группой оставалось полчаса. Вокзал Сайт-Джейнспиер находился на самом севере Нью-Солста. Он был одним из крупнейших вокзалов и определенно считался самым красивым и благоустроенным. Огромный купол, состоящий из умного материала, покоился на массивных старых мраморных колоннах высотой никак не меньше 20 метров. И гранитные напольные плиты прекрасно гармонировали с ними. Вокруг каждой колонны была разбита небольшая квадратная клумба. В теплое время года там росли всевозможных оттенков цветы, сейчас же была только голая земля. Мэйд прогулочным шагом двигался к 41-му пути, на ходу отхлебывая воду из бутылки, втридорого купленной на вокзале. Через плечо болталась объемная сумка с теплой одеждой и парой сэндвичей. Детектив ступал по полированным плитам и думал о Мишель. Какое-то тревожное ощущение поселилось в нем после отъезда. Мэйд уговаривал себя, что это просто паранойя, вызванная тем, что он собирался сделать, и помноженная на трагедию, что случилось с их семьей. Но чувство никуда не исчезало. «Позвоню ей», — решил он, доставая телефон. Мэйд насчитал 10 гудков, прежде чем включилась голосовая почта. «Мишель? Привет, дорогая. Не знаю, где ты. Наверное, моешься или еще что-то». Мэйд издал фальшивый смешок. «В любом случае, перезвони, пожалуйста, когда услышишь сообщение». Надеюсь, ты успеешь до того, как я сяду в ТМП. Люблю тебя. Пока». Мэйд спрятал телефон в нагрудный карман куртки. Липкое ощущение непонятной тревоги, которое он надеялся погасить разговором с женой, только усилилось после сброса звонка на голосовую почту. Это было нетипично для Мишель. Телефон практически всегда был при ней, и Мэйд с легкостью мог пересчитать по пальцам одной руки случаи, когда Мишель не отвечала на звонки. Чувство тревоги потихоньку перерастало в страх, и Мэйд чуть было не принял решение отправиться домой, но, развернувшись, Мэйд практически нос к носу столкнулся со своей группой. Во главе вереницы попарно выстроенных четвероклассников шла, держа над головой желтый флажок, мисс Мартейна. Ее Мэйд видел на фотографиях, которые выслал ДОС. Одно круговое движение желтого флага, и экскурсионная группа остановилась, не перестав, впрочем, громко переговариваться и смеяться. Мисс Мартейна сделала шаг вперед, неодобрительно оглянувшись на голдящих ребятишек, и громко спросила, перекрывая гвалт и фоновый шум вокзала. «Чем вам помочь, мистер?» Мэйд на миг растерялся. Его слегка смутила постановка вопроса. «Не вам чем-нибудь помочь, а чем вам помочь?» Мэйд задумался. «Неужели он выглядит так, будто ему нужна помощь?» Но следом пришла другая мысль. «Разве в ином случае ты бы здесь оказался? Наверное, так оно и есть». Мэйд тряхнул головой, прогоняя секундное оцепенение. Нет, то есть да. Мисс Мартейна, я ваш новый гид». «Ах, мистер Уолли!» — заулыбалась учительница. Тон голоса сразу сменился на доброжелательный. «Да, конечно, мне о вас сообщали. Дети?» — обернулась она к своим подопечным. «Поздоровайтесь с нашим новым экскурсоводом!» «Доброе утро, мистер Уолли!» — поприветствовал его хор высоких голосов. Мэйд, глядя на улыбающиеся лица, почувствовал душащую тесноту в груди. Они были одного возраста с Дарри. Нацепив на лицо некое подобие улыбки, Мэйд выдавил из себя всего одно слово. «Привет». Формальная часть встречи была закончена, и дети сразу потеряли к гиду интерес. Мисс Мартейна нахмурилась. Видимо, она ожидала более радушного приветствия от человека, приехавшего на смену штатному сотруднику школы. Мэйд не удивился последовавшему за движением бровей вопросу, как и холодку в голосе. «Мистер Уолли, может, хоть вы мне объясните, что случилось с Аресом? Дозвониться я до него не смогла, а мистер Кон просто поставил меня перед фактом замены, не дав никаких пояснений». «Я?» «Вы только поймите меня правильно», — поспешно добавила учительница. «Я ни капли не сомневаюсь в вашем профессионализме. Просто, понимаете, дети привыкли, что на загородные выезды их сопровождаем мы с Аресом, и я боюсь, как бы они не почувствовали дискомфорта. Вы понимаете, о чем я?» Мэйд ничего не понимал, за исключением одной вещи. Шансов усомниться в его профессионализме у мисс Мартейны будет много. На гида он совершенно не тянул и прекрасно это осознавал. Необходимо было что-то придумать. Вслух же Мэйд сказал. «Я прекрасно вас понимаю. Поверьте, совершенно не о чем беспокоиться. Я хоть и получил лицензию гида совсем недавно, но, уверяю, все пройдет хорошо. Что же касается Ареса...» Тут Мэйд на миг задумался. Нужно было сказать что-то такое, после чего люди обычно не задают вопросов, и не попасть в пустоту. «Скажем так, у него семейные проблемы». «Но...» Мисс Мартейна снова нахмурилась. «Плохой знак». «Насколько мне известно, у Ареса нет. Я хочу сказать, он холост, и детей у него нет». «В пустоту». «Я, наверное, не совсем корректно выразился. Проблемы с дальними родственниками. Вы меня извините, я сам не совсем в курсе. Меня так же, как вас, поставили перед фактом, ограничившись лишь общими объяснениями. По сути, я знаю не больше вашего». Мисс Мартейна хмурилась все сильнее. Очевидно, ей не нравилось происходящее. По крайней мере, она что-то чувствовала. Мэйд прекрасно ее понимал. Будучи законником, он много повидал в жизни таких юливших, пытающихся скрыть правду личностей, и давно научился их раскалывать. Будь Мэйд на месте учительницы, он дожал бы себя всего парой-тройкой вопросов. Но, по счастью, мисс Мартейна не обладала такими навыками. И, наверное, у нее отсутствовала та здоровая, легкая паранойя, присущая всем законникам. Ведь они всего лишь выбрались на интересную экскурсию. Настоящее приключение и свободный от занятий день. Но что может пойти не так? Мэйд пообещал себе, что проследит по мере возможности, чтобы все прошло так, как надо. «Мисс Мартейна, я понимаю, вы волнуетесь. Стандартное мероприятие, которое сразу пошло не по плану. Непонятная ситуация с Аресом, неопытный гид. Есть причины для беспокойства. И давайте на чистоту, мисс Мартейна. У меня возникло ощущение, что вы, как бы это сказать, не совсем доверяете мне. Вот, для вашего спокойствия и улучшения настроения». Мэйд достал планшет, запустил сканер и провел ладонью. На экране высветилась оранжевая метка сотрудника сферы досуга и классификация «Гид 5 класса Мэйд Уолли». Детектив мысленно поблагодарил черный рынок нейрохирургии за то, что метка работала без сбоев. Что ни говори, а эти ребята знают свое дело. Гнить им всем за решеткой. Лоб мисс Мартейны разгладился. Мэйд угадал. Она действительно сомневалась, что он тот, за кого себя выдает. Слава Создателю, некоторым людям достаточно одного честного слова. Хотя однажды розовые очки придется снять, и Мэйд надеялся, что это произойдет не из-за него. Учительница прикрикнула на совсем уже расшумевшихся и рассредоточившихся по пятачку вокзала детей и сказала: «Ладно, хорошо, мистер Уолли, давайте попробуем поработать вместе». «Отлично». Он наконец-то смог по-настоящему улыбнуться. «Обещаю, все пройдет хорошо». «Будем на это надеяться», — вздохнула мисс Мартейна. Потом взглянула на часы. «Создатель всемогущий, транспорт отправляется через 10 минут. Дети живо нашли свою пару. Мы с мистером Уолли немного заболтались. Салли, я кому сказала? Угомонись и встань в строй». Наведение порядка заняло 1 минуту, и организованная колонна отправилась на посадку в уже покачивающийся над рельсами вагон. Мэйд замыкал колонну. Детектив сделал глубокий вдох. Он не мог с уверенностью сказать, что волновало его больше. Проникновение в серверные или взаимодействие с толпой школьников в качестве гида. Вагон набирал скорость над кристально чистой гладью искусственного залива. Городская полоса осталась далеко позади, и сейчас за широкими панорамными окнами мелькали пейзажи огромного санатория, располагавшегося на берегу. Высокие деревья раскинули вечно зеленые кроны над маленькими четырехместными домиками, ветвями спасая их обитателей от ночной рекламы. Самые маленькие гости санатория толпились на краю береговой линии залива, восторженно наблюдая за стремительным разгоном серебристой ленты ТМП, маша руками и выкрикивая приветствие. Они явно весело проводили время, чего нельзя было сказать о пассажирах 5-го вагона. Мэйд стоял в просторном туалете, плескал себе в лицо ледяной водой из-под крана и был полностью обескуражен. Все, что он читал о стариках накануне поездки, вылетело у него из головы, едва мисс Мартейна попросила начать экскурсию, видимо, подозревая, что их гид не собирается этого делать самостоятельно. Мэйд избрал, наверное, худшую тактику из всех возможных. Он просто начал говорить. Упомянул несколько случайных фактов, не впопад ответил на несколько первых и последних вопросов и замолк. Наступившая вслед за этим гробовая тишина, нарушающаяся только гудением транспорта и, как казалось Мэйду, скрежетом зубов мисс Мартейны, поставила точку в его фальшивой карьере экскурсовода. Дети моментально потеряли к нему интерес и вернулись к разговорам друг с другом. Мэйд старался не смотреть на учительницу, опасаясь не выдержать ее испепеляющего взгляда. Он буркнул извинения в пустоту и вышел из вагона. «Грёбаная херь!» Очень ёмко охарактеризовал происходящее Мэйд, растирая ладонями холодную кожу на лице. Взглянул в зеркало. Оттуда смотрел уставший мужчина с красными от недосыпа глазами, морщинистой кожей и большим созревшим прыщом возле левого виска. Так было всегда, когда он нервничал. Прыщи выскакивали на лице, как грибы после дождя. И этот, пока что единственный, был всего лишь разведчиком, а основная армия на подходе. Мэйд только сейчас осознал, насколько он плохо выглядит. Неудивительно, что мисс Мартейна с таким подозрением отнеслась к нему при первой встрече. А как оправдываться сейчас, он не имел ни малейшего понятия. Впрочем, нужно ли? Свою задачу — пройти контроль, проникнуть в транспорт, а затем и на полюс — он практически выполнил. Всего-то нужно перетерпеть пару часов. ДОС его сменит, и экскурсия пройдет как надо. Да, потом, по возвращении в Нью-Солст, у Мэйта возникнут проблемы. Сразу после того, как мисс Мартейна наведет справки и выяснит, что никакого Мэйта Уолли в сфере досуга не зарегистрировано. Там зададут несколько вопросов, просмотрят записи с камер вокзала и очень быстро установят личность, после чего, скорее всего, передадут дело законникам. Мэйт прекрасно знал, насколько быстро работают коллеги. Впрочем, тут справился бы даже зеленый новичок. Благодаря базовым имплантам его найдут за считанные часы. Затем Мэйта допросят, проведут обязательное сканирование, обнаружат подправленную на черном рынке метку. И... привет, тюрьма. Резкий стук в дверь прервал его размышления. После короткой паузы постучали еще раз и, похоже, останавливаться не собирались. Мэйт открыл дверь. «Мисс Мартейна, что...» Учительница мягко, но решительно толкнула его в грудь, заставляя отступить вглубь туалета, и сама шагнула внутрь, заперев за собой дверь. «Нет, это вы мне скажите, что, мистер Уолли?» Она сердито смотрела на него, хмуря лоб. Большим пальцем указала на дверь. «Вы можете объяснить, что там только что произошло?» Мэйт молчал. Он мог объяснить, но не знал, стоит ли рассказывать правду. Не знал он также, как на правду отреагирует мисс Мартейна. И как солгать так, чтобы ему поверили, он тоже не знал. Тупик. «Думай, думай». «Мистер Уолли?» «Да?» Видимо, что-то отразилось на его лице, поскольку мисс Мартейна сделала шаг назад, а на лицо ее легла тень страха. Она сделала глубокий вдох и тихо сказала. «Хорошо. Я перефразирую вопрос и требую, чтобы вы дали мне четкий ответ. Мистер Уолли, мы... дети в безопасности?» Мэйт не сразу понял, что она имеет в виду. Дошло только через несколько секунд. «Дожил. Теперь тебя подозревают в терроризме. Если вы, мисс Мартейна, подозреваете во мне террориста, то очень глупо с вашей стороны спрашивать меня об этом вместо того, чтобы обратиться к патрульным. Вы не находите?» Учительница ахнула, но Мэйт поднял руку в успокаивающем жесте и торопливо сказал. «Нет-нет, клянусь создателем, я не террорист. Дети, как и вы, и остальные пассажиры, в абсолютной безопасности. Но я и не гид, как вы уже, наверное, поняли. Поговорим? Обещаю, я расскажу вам правду». Мисс Мартейна кивнула и, не сводя глаз с детектива, села на невысокую тумбу. Мэйт присел на корточки напротив, чтобы оказаться чуть ниже. Простой психологический прием, позволяющий собеседнику почувствовать себя чуть более комфортно. «Я вас слушаю, мистер Уолли». Она скрестила руки на груди. «Кстати, это хоть ваше настоящее имя?» «Да, я солгал вам только о своем роде деятельности и цели моего присутствия здесь». «Так, и кто же вы на самом деле? И что вам тут нужно?» Мисс Мартейна прищурилась. «Я законник», — помедлив произнес Мэйт и увидел, как мисс Мартейна расслабилась. Может быть, она не поверила ему, но ее первой реакцией было именно облегчение. На Мэйта накатило неожиданное вдохновение. Я не могу, к сожалению, рассказать, зачем я здесь и зачем мне нужно на полюс. Скажу только, что это работа под прикрытием, и никто, кроме одного человека, моего непосредственного куратора в этом деле, не знает об истинной цели моего присутствия здесь. По этой же причине я не мог воспользоваться другими методами. Я должен оставаться абсолютным инкогнито. Мне придумали легенду. Кстати, Арес именно по этой причине не смог присутствовать в вашей поездке. Не волнуйтесь, с ним все в порядке, успокоил Мэйд, собиравшуюся что-то сказать женщину. Его аккуратно заняли другими делами, и уже сегодня, скорее всего, он будет у себя дома. Так вот, по легенде, я действительно должен был провести экскурсию, чтобы не вызывать никаких подозрений. И я даже подготовился, уверяю вас, но... Смешивая правду и ложь в крутой коктейль истории в духе среднестатистического сериала про законников, Мэйд на миг задумался, стоит ли касаться столь личной темы. Интуиция подсказывала, что да, это именно то, что окончательно заставит мисс Мартейну поверить в правдивость его рассказа. «Но на днях ушел мой сын». Учительница ахнула, прикрыв рот ладонью, и Мэйд понял, что попал в яблочко. «Нужно дожимать». Пытаясь подавить возникший в горле ком, Мэйд продолжил. «Да, его звали... Впрочем, это сейчас не важно. Ему было всего 10 лет, и... Вы понимаете, почему мне так трудно взаимодействовать с этими детьми? В каждом из них я вижу своего сына. В каждом сотни путей, которыми они могут пойти, а мой сын уже нет. Тысячи шансов реализовать себя, которыми они могут воспользоваться, а мой сын нет. Знаете, я даже немного злюсь на этих ребят, хоть и понимаю, что это иррациональная злоба. Просто они есть. Жизнерадостные, полные надежд, амбиций и мечтаний, пока крошечных. Но со временем каждый из них чего-то достигнет в этой жизни. «Они есть», — повторил он, — «а моего сына нет». Мэйта будто прорвало, и его рассказ уже больше походил на исповедь. Все то, что он переваривал в себе все эти дни, о чем не мог поговорить с Мишель, потому что боялся, что высказанными вслух словами он окончательно материализует то несчастье, которое с ними случилось. Все это он теперь выплескивал на почти незнакомого ему человека. Он словно приоткрыл в себе некий шлюз, в котором скопилась отравленная едкими токсинами горя вода, и сейчас эта вода вытекала наружу, очищая тем самым разум и сердце бывшего отца. Мисс Мартейна села на пол рядом с Мэйтом, безжалостно сминая выглаженное платье, и положила ладони на плечи детектива. Он посмотрел в ее лицо и с изумлением обнаружил, что глаза мисс Мартейны полны слез. «Мэйд», — она впервые назвала его по имени. «Прошу, не надо больше ничего говорить. Я... Ведь у меня тоже... Всего лишь 1,5 года назад». Женщина разрыдалась, и Мэйд, потянувшись рукой в успокаивающем жесте, вдруг понял, что тоже плачет. Он обнял мисс Мартейну, а она обняла его, обхватив руками за шею, и уткнулась лицом в плечо, роняя слезы, напахнувшие одеколоном и нервным потом джемпер. Последний раз в жизни Мэйд плакал здесь, в бешено несущемся на полюс транспорте, на полу просторной туалетной комнаты 5-го вагона, обняв практически незнакомого ему, но такого близкого в своем горе человека. И почему-то это казалось правильным. Они сидели друг напротив друга на теплом полу. Мэйд держал ладони Джейн Мартейны в своих, гладил твердые сухие руки, покрытые паутиной морщинок, и ждал, когда женщина начнет говорить. Спустя минуту Джейн сказала: «Ее звали Элиза. Она была носителем. Вы хорошо знакомы с СГЧ?» Мэйд покачал головой. Он слышал об этом синдроме, но только в самых общих чертах. Эта болезнь была редка, ужасна и неизлечима. Мисс Мартейна всхлипнула. «Тогда я вам расскажу. Синдром горящего человека – жуткое заболевание. Оно чрезвычайно редкое и не представляет опасности, если не переходит в острую фазу. Но как только это происходит, кровь начинает вскипать, и... Я достаточно хорошо изучила эту тему. Я видела фотографии тел больных еще тех времен, когда стариков и в помине не было. По их венам будто пустили раскаленное масло или кислоту, а внутренние органы были сплошь покрыты волдырями и ожогами. Кровь вскипает за несколько секунд, почти мгновенно, и дальше варится уже труп. Но самое страшное – человек является носителем синдрома всю жизнь, и переход в острую фазу может произойти в любой момент. Это все равно, что сидеть на бомбе замедленного действия, без возможности взглянуть на таймер, гадая и надеясь, что число на нем больше отмеренного тебе создателем. Когда Элизе диагностировали СГЧ, мы не сразу осознали, что это правда. Слишком уж нереальным казалось происходящее. В мире всего пара десятков тысяч человек могут похвастаться таким диагнозом. Каковы были шансы, скажите мне? Но когда пришло понимание, что это не ошибка, я фактически сдалась. Я, но только не Элиза. Она приняла диагноз стоически и ни на миг, слышите, ни на миг не опустила руки. Она сделала себе татуировку. Мисс Мартейна коснулась правого запястья и улыбнулась сквозь слезы. «Человек с горящим сердцем в руке». Она говорила, «Пускай я сгорю, но сделаю это ярко». Это стало ее девизом по жизни. Элиза хваталась за любые возможности реализовать себя, а идеи фонтаном били из нее. Она встретила замечательного молодого человека, который поддерживал ее во всем, несмотря на страшный диагноз. У них должен был родиться ребенок, и носителям не рекомендуется заводить детей. Синдром передается по наследству в 70% случаев, но им повезло. У ребенка, точнее, у эмбриона, болезнь отсутствовала. Элиза радовалась этому и тому, что ее дитя поможет сделать важные шаги на пути в борьбе с СГЧ, но... Мэйд прекрасно знал, что последует вслед за этим «но». Старик. Всегда и у каждого. Повсюду в мире. Джейн кивнула, словно прочла его мысли. «Да». Он пришел, когда Элиза была на 6-м месяце беременности. «Создатель, я никогда не видела Элизу такой. Знаете, Мэйд, когда человек принимает жуткую реальность и готов с ней жить и бороться, надеясь на лучшее, это одно. Но когда отбирают и эту возможность, перечеркивая все твои планы, когда нет никакой надежды вообще, это ломает». И Элиза сломалась. Я в жизни не встречала человека настолько сильного, но она сломалась. Все, что она подавляла в себе, все тревоги, страхи и переживания, все хлынуло наружу. Сразу после прихода старика она попыталась покончить с собой. Джейн горько усмехнулась. Конечно же, у нее не получилось. Тогда она заперлась в комнате и не выходила оттуда почти целые сутки. Мисс Мартейна достала платок из сумочки и аккуратно начала приводить себя в порядок. Мэйд понял, что финал истории близок. Как оказалось, Элиза собиралась с мыслями. Подводила итоги, составляла завещание. Она многое сказала, когда вышла ко мне на исходе своей жизни. Это личное, и я опущу подробности, но один момент, еще один момент гордости за мою Элизу я вам расскажу. Старик сказал, что она умрет от того, что синдром перейдет в острую фазу. И Элиза, создатель, в этом вся моя дочка, решила это проверить. Решила не уходить с этим призраком. Она понимала, что, возможно, обрекает себя на невероятные мучения, но что-то в словах старика ее смущало. Она не чувствовала никаких симптомов приближающейся острой фазы, хотя, судя по тому, что известно об этой болезни, должна была. «Если я просто отключусь, и моя кровь не закипит, ты будешь знать, мама», — сказала она мне, — «знать, что кто-то нас держит в дураках. И это самоотверженное решение стало бы финальным аккордом ее песни «Борьбы». «Она сыграла этот аккорд?» — спросил Мэйд. «Нет». Джейн тряхнула головой. В последний момент она испугалась боли и передумала, когда старик вновь пришел к ней. В самый последний момент, буквально за минуту до ухода. Но никто и никогда не посмеет ее винить за это. Мэйд кивнул, соглашаясь с этим утверждением. Детектива тронул рассказ об этой храброй девушке, и, несмотря на столь печальный конец, он радовался тому, что в мире встречаются такие люди. Именно они куют историю. «И еще одна, мистер Уолли», — сказала Джейн, переходя на официальный тон. «У меня сложилось ощущение, что вы едете на полюс не за тем, о чем говорили. Интуиция меня редко подводит, и мне кажется, что цель вашей поездки более личная, нежели вы поведали мне. Если это так, и я угадала, то...» «Мисс Мартейн, я не...» Она властным жестом прервала его. «Прошу, не перебивайте меня. Если это то, о чем я думаю, то... Желаю вам удачи. Искренне и от всего сердца». Мэйд взглянул в проницательные глаза этой умной женщины. Та эмпатическая связь, что возникла между ними сегодня, медленно угасала, но ее остатков хватило на то, чтобы Джейн Мартейна поняла его. Мэйд мог только строить догадки о том, насколько она близка к истине. Но точно так же, как Джейн поняла, так же и Мэйд знал. Мешать ему она не будет ни при каком раскладе. Поэтому он тихо произнес: «Спасибо». «Пожалуйста», — улыбнулась мисс Мартейна и поднялась на ноги. Расправив платье и отряхнув его от несуществующей пыли, она сказала: «Мы засиделись, мистер Уолли. Нельзя надолго оставлять детей без присмотра. Я попросила проводника приглядеть за ними, но не хотелось бы злоупотреблять его добротой. Пойдемте обратно. И прошу вас, не беспокойтесь более о вашей роли гида. Я, конечно, не сравнюсь с Аресом по части проведения экскурсий, но занять детей на некоторое время мне под силу. А вы отдохните и восстановите силы. Я думаю, они вам понадобятся, что бы вы ни задумали».